Хитроумные фальсификации поставили на колени таких великанов, как Канарон, Бейнкс и Дайва Банк, практически за одну ночь. И единственным оправданием для их опозоренных менеджеров могло служить лишь то, что они были слишком тупы или невнимательны и не понимали, что происходит. Джош хотя бы старается разобраться. «Мы не должны ничего утаивать», — натянуто заявляет он, стараясь скрыть, что ничего не понял. «Теперь перейдем ко второй причине моего беспокойства. В некоторых случаях оплата наших банковских услуг была неожиданно передвинута на следующий месяц. Нужно разобраться, в чем здесь дело, если мы хотим соответствовать прогнозам аналитиков». Вот тут Джош прав. На Уолл-стрит вы хороши ровно настолько, насколько хороши ваши последние достижения, и банкиры участвуют в той же игре, что и мы, стараясь передвинуть как можно больше выручки на четвертый квартал, чтобы выглядеть героями как раз к выписыванию премий. «Я бы рад помочь, Джош, но у нас у самих пусто. Кривая нашего японского кредита выросла, как только потому, что у нас есть ликвидные ценные бумаги. У нас запас корпоративных бумаг больше, чем на 120 ярдов, а рынок может переварить только около 10. Теннис показывает мне два больших пальца. Джош молчит. «Ярд — это миллиард йен», — услужливо добавляю я, точно зная, что Джош не в состоянии мысленно перевести йены в доллары. «То есть ты хочешь сказать, что на данном этапе снимать прибыль неразумно?» — спрашивает он после еще одной короткой паузы. «Именно!» Он вздыхает, как человек, который несет на своих плечах тяжесть всего мира. «Но я на это не куплюсь. Экс-банкир, каким является Джош, обязан знать, что его бывшие сторонники подставляют его, и я не вижу причин, по которым мои люди должны за это отдуваться. Какие бы отчисления Джош не хотел получить от них, чтобы свести баланс фирмы, они чудесным образом материализуются к пятнице». «Еще одно, Питер», — говорит Джош. «Уильям Терднейл звонил сегодня утром, когда я вышел, чтобы позавтракать. Нужно ли мне что-нибудь узнать перед тем, как перезванивать ему?» Уильям Терднейл, топ-менеджер Терднейл и компания. Фирмы по управлению активами, которая является одной из самых важных наших клиентов. Все считают Терднейла самым самодовольным болваном на Уолл-стрит. А это примерно то же, что обладать самым большим размером обуви НБА. Поэтому маловероятно, что он звонит Джошу только чтобы сказать ему, как круто тот работает. Считает Джош себя турецким пашой или нет, но даже глава списка 100 крупнейших инвестиционных банков по версии журнала Fortune должен иногда лизать зад клиентам. «Подожди секунду». Я снова блокирую микрофон на трубке и поворачиваюсь к Теннису. «У нас есть проблемы с Терднейл, о которых тебе известно?» «Они вечно к чему-то придираются», — заявляет он, пожимая плечами. «Но ни о чем конкретно я не слышал». «Мы не знаем, почему он звонит», — сообщаю я в трубку. «Ну хорошо», — устало говорит Джош. «Я перезвоню ему и выясню, чего он хочет. Дай мне знать, если возникнут проблемы. Кстати, Теннис сидит рядом со мной, и он только что передал мне записку. Он считает, что мы могли бы вытрясти немного лишних наличных с нашего положения по японским корпоративным бумагам. Я рассмотрю эту возможность и перезвоню тебе. Теннис резко выпрямляется в кресле, готовый горячо протестовать. Я прижимаю палец к губам. «Прекрасно, Питер!» — уже немного бодрее, — говорит Джош. «Большое спасибо! Дома все нормально?» «Все потрясающе! Спасибо, что спросил!» «Не забудь передать Дженни мои наилучшие пожелания!» У Джоша в его адресной картотеке есть карточка 10 на 15 сантиметров, на которой записаны дата моего дня рождения, учебное заведение, которое я окончил, и имя моей жены. Во время спортивного сезона он поздравляет меня с каждой победой моей старой команды и вообще всегда пользуется возможностью показать, какой он заботливый начальник. Обязательно передам. И, пожалуйста, держи меня в курсе дел Стэндейл. Он вешает трубку. Я нажимаю кнопку отбоя обратной стороной трубки и небрежно роняю ее на стол. Он передает наилучшие пожелания Дженни, сообщая Теннису. «Чертов ублюдок!» — отвечает Теннис, свирепо уставившись на меня. «Не будь таким грубым. Ты говоришь о нашем робком лидере? Черта с два! Я говорю о тебе! Какого черта ты делаешь? На кой ты сказал ему, будто я думаю, что мы можем получить прибыль от положения по японским корпоративным бумагам? Иногда, чтобы ладить с людьми, приходится подстраиваться под них», — отвечаю я, копируя акцент Тенниса. «Кто это мне говорил?» «Ладно. Ладить надо с теми, кто собирается ладить с тобой. В следующий раз, когда у нас возникнут проблемы, у Джоша будут проблемы с памятью. Он не сможет вспомнить, как тебя зовут. И ты это знаешь. Похоже, что следующий раз уже наступил. Уильям Терндейл попусту не звонит. Теннис секунду тупо смотрит перед собой, обдумывая последнюю фразу, и затем неохотно кивает. «Хорошая мысль!» — кисло соглашается он.